Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Нам встретился с президентом Республики Зимбабве Робертом Мугабе, принимавшим участие в инаугурации президента Исламской Республики Иран. На встрече Ким Ён Нам почтительно передал Роберту Мугабе привет председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. Президент выразил за эту глубокую признательность и попросил Ким Ён Нама передать Ким Чен Ыну свой сердечный привет. Он сказал, что правительство и народ Зимбабве навеки не будут забыть то, что великий президент Ким Ир Сен оказал искреннюю помощь, и что Зимбабве на протяжении десятков лет после независимости защищал суверенитет при санкции Запада в результате того, что принимал пример с Кореей. Он высоко оценил то, что под мудрым руководством Ким Чен Ына Корейская Народно-Демократическая Республика превратилась в военную державу с мощными силами сдерживания, способными победить над Соединенными Штатами Америки, пытающимися господствовать над всем миром. Ким Ён Нам также принял нанесшую ему протокольный визит вице-премьера Кабинета министров Республики Куба Улиссеса Росалеса де Литоро и имел с ним беседу. Вице-премьер попросил Ким Ён Нама передать Ким Чен Ыну теплый привет председателя Кабинета министров Республики Куба Рауля Кастура Руса и кубинского народа. Он выразил уверенность в том, что корейский народ под испытанным руководством высшего лидера Ким Чен Ына отлично продвинет вперед революционное дело, что начал Ким Ир Сен и развил Ким Чен Ир. Куба решительно выступает против санкций и нажима Соединенных Штатов Америки против Корейской Народно-Демократической Республики и выражает полную поддержку справедливым мерам Корейской Народно-Демократической Республики по укреплению обороноспособности, включая испытательный запуск МБР, процветанию страны, сказал он. Он выразил глубокую признательность за то, что корейский народ неизменно солидаризируется со справедливым делом кубинского народа и подчеркнул, что и впредь будет расширять и укреплять отношения дружбы и сотрудничества между двумя сторонами. Между тем, Ким Ён Нам встретился с вице-премьером Демократической Республики Конго, председателем парламента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, председателем Верхней Палаты Парламента Республики Камерун, спецпосланником президента Республики Намибия, председателем Инкенсеком Международного Парламентского Союза.